мне в далекой мечте. Сегодня срок, вера с тоской мне напомнили. Вновь я остался один. Ты, оборвав мой покой, ушла, подарив мне на память тоску. Я сижу и шлифую, строка за строкой, неповерную тяжесть, гробовую тоску. Надоела мне серость опавшей листвы. Я сижу и шлифую, строка за строкой, вдохновение ветров, суетливость берез.